Поехали, пишем. Вставал вместе с солнцем, бежал вместе с ветром, открывал в себе новые дали, так как открывает людям даль высота. Умел радоваться дожду, неплохо пел свои песни, такие легкие и простые, как будто музыку и ритм ему писала сама красота. Он еще помнил, что такое летать, как без отчаянного труда отрываться от земли. И он мечтал это кому-нибудь показать и научить, но ему не верили и никогда о чем не просили. И даже тогда, когда было очень нужно ему найти ответ, пусть и на слишком сложный вопрос, он делал так, как велит ему сердце, и потому был прав, отвечая на шутку всерьез. Точно не знал, кто действительно прав, а кто виноват. Но одинаково сочувствовал и тем, и другим, наивно полагая, что человек человеку все-таки брат. И даже если бывали дни, когда хочется плакать, как в последний раз, он никого не судил, потому что никогда не умел судить и легко прощал любого из нас. Он не умел говорить красиво и длинно, но часто находил такие слова, что даже те, кто был выше его ростом, тогда по плечи были ему едва. Было то, что он никогда не любил, но то, что любил, во свете было больше 100 раз. И всегда, кто хотел, в его душу входил, как в открытый любому цветущий сад. Господу сказать, Господу любить, Господу летать. Господу сказать, Господу любить, Господу. Он ничего не узнал о Боге, но был ближе к нему любого из тех, кто за руку взяв, вели его вниз по дороге, на самом деле ведущий вверх. Его с нами нет, и его не хватает не только нам, но и всей земле. Он случайно погиб, так бывает, даже если тебе всего 5 лет. 5 лет. 5 лет. Не петь, не сметь, это голос рассудка, верни за спиной. Нет, это труднее, чем смерть. Это год за годом летит, убивая тебя прямой. Жаль, что все когда-то проходит, все то, к чему вернуться бы рад. Часто именно в прошлом сердце находит ответ. Но где дорога назад?